Ну, ее вчера ее просили спеть. Это «Я иду по тернистому жизни пути». Ну, может, даже хотя бы один не знает историю. Я ее 30 лет назад примерно слышал историю об этой песне. Может, что-то она где-то не так звучала в ваших сердцах, ну, в ваших ушах. Это песня написана учительницей за одну девочку, которая на Дальнем Востоке, в районе Владивостока, вот, где-то в тех краях в школе просто училась девочка верующая. И учительница ее ненавидела за то, что она верующая. И как-то передали по радио, что метель назревает, что детей оставить в школе ночевать, не отпускать никого домой, ну, на периферию, там, где вот в деревне расходятся дети, никого не отпускать, метель будет. Ну, учительница всех оставила детей, а эту девочку специально, чтобы она где-то замерзла, чтобы она погибла, она заставила идти домой. «Иди домой, ты должна идти домой». И отправила. И девочка портфель взяла и пошла домой. Ну, по пути метель настигла, ее занесло снегом, и она замерзла, она не дошла. Когда были похороны, ее нашли в снегу, уже мертвой, были похороны, то, узнав эта учительница, что девочка, ну, не дошла, то она покаялась. Ну, сильно переживала, плакала об этом, покаялась и, ну, как бы на похороны написала эту песню, как бы вот эти слова, этот стих написала, вот, что я все равно дойду, то есть, что эта девочка как бы оставалась верной Богу, она оставалась верующей, и за ее убеждение вот пришлось так вот пострадать. Ну, и эта песня о том, что она... Хоть и трудно ей, и холодно, и больно, но все равно я дойду. Она с этой мечтой шла домой, и она дошла до неба. Ну, в нашей жизни, вот особенно среди молодежи, сколько этих трудностей, сколько переживаний, сколько сатана пытается обмануть, и вот в этих, где мы спотыкаемся, где вот эта метель, где ветер северный-южный дует, сдувает, хочет нас надломить, нашу веру, чтобы не дошли. Как хорошо, как Давид сказал: «А я буду искать лица Твоего. Я буду взирать на лицо Твое, пробудившись». Вот у него часто в псалмах, почти в каждом псалме у него было твердое решение внутри: «Я буду». Чтобы и в нашем сердце было желание: «Я все равно дойду. Я буду бороться, я буду вставать, когда буду падать».